Глава 18. Во сне я катал свою трехлетнюю дочку на белом драконе. Она звонко хохотала, раскидывала ручонки в стороны и кричала: «Я лечу!» А я поддерживал ее, чтобы она случайно не выпала из сидельной выемки в спинном плавнике белого дракона. Я замирал от страха за малышку и от счастья, разделенного с ней. А она требовала летать еще и еще, выше и выше, и дракон, этот самый господин Мизу, с удовольствием играл роль воздушного пони. А потом я глянул вниз и увидел, что под нами проплывает не страна Баракушити, а мой родной город, мой, а не Кизаму. И там по улицам несутся полчища аратанов. И не просто несутся, а рвут, убивают жителей. А за аратанами на улице города наползает беспросветная тьма, и город тонет в ней. От ужаса, что мы с дочкой больше нигде не можем приземлиться, я проснулся. Рядом со мной на теплой земле лежали Матакуши и Шикиша. А демоны сидели вокруг нас, повернувшись к нам спинами, охраняли наш сон. Относились они к нам не как к пленникам, и это было странно, особенно если вспомнить, как быстро они разделались с отрядом, посланным отбить нас. Они оберегали нас. Не бросили аратанам, несмотря на то, что были значительно слабее этих зверей. Отвели нас к ручью, хотя сами не любят воду. Догоняли усны Сунс, чтобы спасти меня. А потом приготовили костер, чтобы мы согрелись. И теперь вот сидели и охраняли наш сон. Вспомнили слова профессора Тору, как он говорил, что у демонов высокоразвитая цивилизация. Сейчас я был склонен поверить и в то, что у них красивые города с прекрасной архитектурой и интересными инженерными решениями. В правдивости его слов я, скорее всего, скоро смогу убедиться сам, увижу собственными глазами. Уже светало. В сумерках сидящие демоны выглядели колоннами или стеной, стеной, отгораживающей нас с парнями от враждебного мира. Едва я открыл глаза, как один из демонов оглянулся. Видимо, сразу почувствовал, что я больше не сплю. Но я, полностью игнорируя его, перевернулся на другой бок. Вставать мне не хотелось, как и лишний раз шевелиться. Я лежал и прокручивал в голове сон снова и снова, пытаясь как-то повлиять на события. То предлагал белому дракону залить аратанов водой, сжечь-то он их не мог, огонь не его стихия. Да и не боялись аратаны огня, демоны уже пробовали их сжечь, ничего не вышло. Но и вода на тварей тоже не подействовала, они прекрасно плавали. Еще подумывал спрыгнуть с дракона и порубить херам собачьим зверей своей катаной, чье имя я теперь знал. Но страшно было оставить дочку одну на драконе, вдруг упадет или испугается. А еще придумывал Ми-8, как он из пулеметов гасил всю эту мерзость, но на помощь аратанам тут же приходил Кутуруку, его щупальца обвивали вертолет и разрывали его на части. И в меня летел обломок лопасти, тот самый, который починил демон по имени Темер. Обломок летел мне прямо в лицо. Я отдернулся, чтобы уклониться, и снова проснулся. Было уже совсем светло. Матакуши и Шикиши не спали. Они сидели неподалеку и о чем-то тихо переговаривались. Моя лопасть лежала рядом с ними. Они время от времени посматривали на нее. Я усмехнулся. Шикиша ведь из клана оружейников. Поди ломает голову, как этот широкий меч работает. Это же никакой не меч, он не острый. Это скорее дубина. Но я сказал меч, и им осталось принять на веру. И теперь ломать голову. Хотя чего ломать? Они же видели его в деле. С другой стороны, такая сложная конструкция для дубины явно неспроста. Но я был тронут, что мой обломок не бросили там, в ручья, а приволокли сюда. А ведь он нелегкий, я это знал по себе. А если бы и забыл, то ноющие плечи напомнили бы. Демонов поблизости не было, но стоило мне только подняться, как я их увидел. Они что-то плели из веток кустарника. «Проснулся?» — спросил меня Матакуши. Я только пожал плечами. Что спрашивать очевидные вещи? Раз сижу и реагирую, значит, проснулся. Шикиша подошел ко мне и принес лопасть. «Вот», — протянул он мне ее. «Спасибо», — поблагодарил я парнишку, забирая свою находку. «Тяжелая», — сказал Шикиша. Я кивнул. «Тяжелая». Я видел, он хочет что-то спросить, но помогать ему не стал. Все равно не смогу объяснить про лопасть, что это и почему она такая. Матакуши тоже подошел и поинтересовался. «Ты как?» Я ответил. «Нормально, только жрать хочется». И, помолчав, немного добавил. «И пить». Парни переглянулись и хмыкнули, а потом и вовсе заржали. «Что?» — спросил я. «Вчера не напился?» — сквозь смех спросил Матакуши. Я фыркнул и подружески оттолкнул его. Он от смеха завалился на бок. Глядя на веселящихся Матакуша и Шикишу, я тоже засмеялся и прокомментировал. «Придурки!» От этого парня заржали еще сильнее. Я смеялся с ними и чувствовал, как ночной кошмар уходит в сторону. Уходит, но не исчезает. Потому что ночью я понял одну очень важную вещь. Все миры связаны. И гарантии, что тьма, поглотив этот мир, не перейдет на мой родной, нет. А значит, ее нужно задавить тут, чего бы мне это ни стоило, чтобы моя Машка-промокашка жила в безопасности. Отсмеявшись, я повернулся к демонам. «Ну что, когда выходим?» — спросил я у них. Теперь я был абсолютно уверен. Нужно идти в логово демонов и разговаривать с их королем или кто там у них правит. Нужно договариваться с ними и объединять усилия. Эту гребаную щель нужно закрыть любой ценой. Демоны как будто только и ждали, когда я заговорю о том, что пора двигаться. Поднялись и... Они держали в своих корявых руках три рубахи, сплетенные из тонких веток верескового хеза. «Дальше будет холодно», — пояснил Темер. Да, собственно, и сейчас было не жарко. Прогретая удивительным костром земля согревала. Но воздух уже не просто бодрил, он заставлял задуматься о ближайшем будущем. Тем более, что полет на белом драконе показал, какой огромный путь еще предстоит нам пройти, пока мы доберемся до страны ледяных гор. Мне сразу вспомнилось, что моя теплая одежда, которую положили для меня мамочки, осталась в академии. Ну да ладно, обойдемся тем, что есть. Я шагнул к Темеру. Вообще он, после того, как починил мой обломок винта, старался держаться ко мне поближе. Мне, в принципе, это было без разницы, но благодарность я к нему испытывал. И вот теперь рубахи. Демоны помогли нам одеться. Рубахи, конечно, выглядели хлипкими, но если не дергаться и идти аккуратно, то вполне могут продержаться какое-то время. Много тепла от них, конечно, не будет, но чуть теплее — это лучше, чем ничего. Я вспомнил вчерашних зверей. Если бы на них был мех, то можно было бы содрать шкуры, и тогда точно было бы теплее. Но ни меха, ни шкуры там не было, насколько я помнил ночное сражение. Как будто шкуру со зверей содрали до нас, оставив голые мышцы. Во всяком случае, я так запомнил. А идти проверять не захотел. А вот сходить к озеру напиться перед дорогой — это нужное дело. Парни отправились со мной, мол, вместе не так страшно. Но на самом деле я чувствовал, они страхуют меня. Боятся, что опять со мной что-нибудь случится. Это было смешно и трогательно. Пока я шел к озеру, душу мне грызла тревога. Все-таки вчерашнее происшествие оставило отпечаток. Эмоций, конечно, было море. Одно то, как меня сдернули в ледяную воду, навеки вечные впечаталось в память. Про остальные ночные приключения вообще молчу. Однако при дневном свете озеро выглядело абсолютно мирно. Даже сложно было предположить, что там на дне есть огромный трон, на котором восседает белый дракон. А он там есть, если, конечно, мне все эти ночные полеты не приснились. Напившись воды, я вздохнул. Эх, жаль, с собой не во что взять. Кто его знает, где там в дороге напиться можно будет. А впрок много не напьешься, и так в брюхе булькать будет. Парни засмеялись, но я видел, что они разделяют мои мысли. Демонам, может, и пофигу на воду, а людям без нее никак. И тут меня осенило. «Темер», — позвал я демона. Он подошел. «А вы можете из глины сделать сосуд для воды?» — спросил я у него. Он задумчиво посмотрел на меня, а потом кивнул и тут же добавил. «Но на это требуется время. Сосуд нужно высушить и обжечь, а потом он должен остыть. А как-нибудь магией закрепить?» — спросил я. «Он будет непрочный», — покачал шипастой головой демон. «В воду держать будет?» Не отступал я. «Будет», — неуверенно ответил Темер. «Вот и сделайте. На первое время хватит, а потом уже как следует сделаете». Демон пошел изготавливать нам сосуд, а я задумался о другой насущной проблеме. «Шикиша», — обратился я к мальчишке, — «ты ведь проводник?» Пацан с удивлением посмотрел на меня и кивнул. «А как вы решаете вопросы с питанием, если вдруг еда закончится?» Голодное бурчание в животе пацана было мне ответом. «Если бы он знал, что можно тут есть, то уже, наверное, добыл бы себе пропитание». Собственно, Шикиша подтвердил мои догадки. «У нас таких случаев не было, чтобы без еды остаться», — смущаясь, сказал он. «У нас всегда с собой группа сопровождения с провиантом и едой. Отец говорил, что непроверенную пищу есть нельзя. А как ее тут проверишь?» Мальчик оправдывался. Я кивнул, чтобы остановить поток его объяснений. «Так-то он прав. Непроверенную пищу нигде есть нельзя, ни в каком из миров. Но не умирать же с голоду. А мы уже почти сутки без еды. Перекус не в счет, он был небольшой и тоже давно. Так что нужно что-то придумать. Ну и, конечно, необходима тепловая обработка и все такое. Ну, с костром нам демоны помогут, если что. О том, что нам идти еще далеко, я понял из ночного полета с белым драконом. Идти нам еще гораздо дольше, чем мы прошли. И путь предстоит по горам, так что позаботиться о пропитании просто необходимо. На пустой желудок нам не дойти. День еще потерпеть можно было бы, но на весь путь нас не хватит. И о чем думали демоны, когда прискакали за нами? Как они собирались доставить нас к своему главарю? Я снова посмотрел на заросли верескового хеза. В моем мире из вереска варили эль, который называли мед. Вересковый мед. Но это эль, хмельный напиток. Кстати, по поводу меда. Вереск — хороший медонос. Но тут я не заметил пчел, так что улей разорить нам не удастся. А что касается эля, то процесс приготовления очень долгий. Это пока еще оно забродит. В любом случае, нам для немедленного утоления голода не подходит. В общем, сам кустарник нам точно не поможет. А вот живность, обитающая в нем, вполне. «Шикиша», — снова я спросил у проводника, — «а какие зверюшки тут водятся?» «Ну, я знаю только опасных. Ну и ты про них знаешь», — как бы извиняясь, ответил пацан. «Наранека и змеи?» — уточнил я. Шикиша кивнул и уверенно добавил. «Наранека, скорее всего, ушел. Мы так шумим, а он не любит шума. А вот змеи, они шума не боятся, только холода». Но еще не настолько холодно, змеи еще не попрятались. Парнишка много знал про змей. И это сразу же вызвало у меня подозрение о том, на какой основе сделаны яды клана Такаги, которые я все еще нес на своей портупее. Пусть не все яды на основе змеиного, но некоторые точно. Проверить это было нетрудно. «Шикиша, змеи ядовитые?» «Конечно», — уверенно ответил парнишка. «Что и требовалось доказать». «Змеи в моем мире ели, и очень даже, и даже ядовитых. Вот только как их поймать? Причем поймать змею нужно так, чтобы она не покусала. Хотя если яды на основе змеиного яда, то противоядие у меня есть. Конечно, не факт, что я смогу быстро подобрать нужное противоядие, и оно сработает как нужно. Все-таки готовили противоядие к тем ядам, что во флаконах, а не тем, что в зубах змей. Однако пусть мизерный шанс выжить после укуса, но существовал». Так что будем ловить змей, обеспечим себя пропитанием. Я поневоле начал разглядывать кусты, вдруг снова увижу ускользающий змеиный хвост. А мысли мои бежали дальше. И змеи, и Наранека чем-то питаются. Матакуши фыркнул так громко, что мы с Шикишей повернулись к нему. «Что?» — спросили мы в один голос. «Чтобы поймать мышей и ящериц, нужно быть змеей, а чтобы поймать дофу, нужно быть Наранека». Мы их не почувствовать, ни догнать не сможем. «Жить захочешь, не так раскорячишься», — ответил я Матакуши. «Нам нужно найти пропитание, потому что идти далеко, и путь сложный. Без еды мы не дойдем». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил Матакуши. «Ты уже там бывал?» У Матакуши, как у защитника стены, с демонами были свои счеты. У Шикиши тоже. Он хоть ничего не сказал, но и на его лице я прочитал подозрения. «Видел ночью, сверху», — ответил я. «Как это?» — удивились парни. Пришлось рассказать им про свои вчерашние приключения. «Драконов не существует», — тут же заявил Шикиша. «Последний был убит, когда император Каса получил свой легендарный клинок». «Я знаю легенды», — огрызнулся я. «Однако я не только видел водяного дракона, но и летал на нем». «Слушай, Кизаму», — тут же предложил Шикиша. «Если ты летал на драконе, может попросить его? Пусть он нас туда отнесет. И не надо будет заморачиваться с пропитанием». Я даже опешил от такой постановки вопроса. И почему мне даже в голову такая мысль не пришла? Но попробовать однозначно стоило. «Как думаешь, Арк, получится?» — спросил я, поворачивая к озеру. «Вряд ли господин Мизу согласится, но попробуй», — ответил демон. «Вообще-то он обещал служить мне». — ответил я демону, останавливаясь у воды. — Обещал после того, как ты закроешь щель, — усмешкой ответил Арх. — Хочешь сказать, он провел меня? — Он дракон. Чего еще от него можно ждать? — презрительно фыркнул демон. И тем не менее я решил попробовать. Сложив руки рупором, я закричал. — Господин Мизу! А, господин Мизу! Отзовись! Тишина. — Я снова закричал. «Господин Мизу, поговорить нужно!» Снова тишина. «Это по поводу твоей вчерашней просьбы». По воде пошла рябь. Но приплыл к нам не белый дракон. Сквозь воду на нас смотрели испуганные круглые морды усны Сунс. «Простите нас, Кизаму-сама. Господина Мизу нет в этом озере. Он покинул нас. Простите». «Я ж говорил», — съехидничал Арх. «И мне захотелось двинуть ему хорошенько, чтоб не злорадствовал. Но я не успел. К нам подошел Темер. «Вот сосуд для воды», — сказал он, протягивая нечто похожее на амфору. Изящный сосуд с расширением в верхней и суженным в нижней части туловом, узким горлом и двумя вертикально поставленными ручками. Я немного обжег его, но он все равно хрупкий. «Красивый», — похвалил я, принимая сосуд у демона. А потом шагнул к воде, не обращая внимания на усны Сунс. «Они действительно безобидны и напали на меня вчера только потому, что белый дракон заставил их». Стараясь не намочиться, я набрал полную амфору воды. С водой амфора оказалась тяжелой. Такую нести только вдвоем. Пришлось позвать Матакуши. Ведь у меня еще и лопасть. Как дойду? Шикиша вообще пацан еще. Не помощник он в том, чтобы таскать тяжести. Демоны воду не понесут. Придется самим. Хоть назначай оруженосца. Да, дракон бы нас сейчас сильно выручил. И где его носит? Кизаму-сан, прервал мои размышления Темер. «Нам пора идти, иначе мы не успеем до того, как начнется первый Цасан Шиурга». «Что?» — спросил я. «Мы больше не можем задерживаться», — ответил Темер, и в его голосе прозвучала тревога. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Был майор в командировке в одной тропической стране. Пробирался как-то по тропинке в джунглях, стараясь не попасться на глаза неприятелю. И чуть не наткнулся на свисавшую из дерева змею. От неожиданности схватил засохшую ветку, чтобы херакнуть ею змею. Но вовремя разглядел, что свисающая с дерева змея — это засохшая ветка. А вот ветка, которую он схватил, чтобы херакнуть, оказалась змеей.